Глава 17. Я и Джон загримировались, изменив черты лица и подняв себе возраст лет на 10, так что теперь мы с ней выглядели одногодками с Элором, а Элор просто принял другую личину того же возраста. Конечно, мы не рассчитывали попадаться никому на глаза, но лучше все же подстраховаться и на такой случай. Джон таким искусством грима, как я, не владела, так что я ей помогал. Правда, она пришла в ужас, когда я ей морщинки подрисовал на лбу. Долго смотрела в зеркало. Пришлось ее успокоить, сказав, что в 30 лет у нее точно не будет таких морщин, как у обычных женщин, потому что порода есть порода. Райенбанк располагался в очень приличном районе города, что было очень хорошо для наших целей. В таких районах полно парков, из которых так удобно рыть туннели к подземному хранилищу. В одном из них мы и приступили к делу. Забрались в густые кусты, и Лор, трансформировавшись в Эрегуса, тут же буквально ввинтился в землю. Нам с Джоан пришлось отойти на пару шагов в сторону, чтобы он не забросал нас с землей, летевшей из-под мощных лап. Пару раз он возвращался за мной, и я залезал в туннель, используя свой артефакт, чтобы выяснить, в правильном ли направлении он роет туннель. Во второй раз я смог нащупать нужное направление. Хитрые строители расположили хранилище сбоку от здания банка, а не прямо под ним. Работать пришлось долго, потому что совсем близко к зданию банка подойти было невозможно. Там просто не было никаких кустов и деревьев, один подстриженный газон. Понятная мера безопасности, которая сегодня банку все равно не поможет. И, наконец, спустя полтора часа, Элор выбрался из туннеля снова в обличье человека и сделал приглашающий жест рукой. Мы также молча полезли вслед за ним в туннель. Дальше, когда мы оказались у стены подземного хранилища, Джоан и Элору пришлось подождать, пока я расплавлю стену хранилища, чтобы мы могли проникнуть внутрь. Прежде чем лезть внутрь, договорились, что держатся все поблизости от меня, чтобы работала моя защита от сигнализации. За исключением ситуации, если Элор решит полетать по хранилищу в виде призрака. Он уже очень здорово наловчился находить сигнализации от призраков, а все другие сигнализации в призрачном состоянии ему не страшны. Вот, наконец, мы уже и внутри хранилища. Аккуратно залезаем сквозь охлажденное отверстие. Ну, что сказать, удачно залезли. Видимо, это и есть основная часть хранилища. Перед нами сплошные ящики, крепкие такие деревянные ящики, и, видимо, из драгоценных сортов древесины, потому что выглядели они очень благородно, несмотря на простую форму. И это не считая того, что каждый ящик доверху заполнен золотыми монетами. В обычной ситуации был бы соблазн прихватить их вместе с монетами, но если учесть, что мы собираемся потом целиком этот банк под себя подмять, то и ящики эти станут скоро тоже нашими. Так, мы с Джоан начинаем с золотом пространственное хранилище набивать, а ты, Лор, обратись в призрака да полетай тут вокруг. Вдруг найдешь еще что-нибудь интересное в каком-нибудь зале, а то и вовсе какой-нибудь тайник. Банк этот все же когда-то был действительно великим. Мало ли, что с тех времен интересное осталось. И Лор, тут же сбросив одежду на пол, улетел из зала, а мы с Джоан приступили к делу. Я шел, проверяя все на ловушке. Вслед за мной, не удаляясь более чем на 4 шага, работала с золотыми монетами Джоан. Главные опасения у меня были по поводу нажимных ловушек. Мне такие уже не раз встречались. Последний раз, кстати, в комнате Тарглауса. На такую ловушку выставляешь ящик с определенной тяжестью. А с тяжестью тут все хорошо, все же ящики тут набиты золотыми монетами. И стоит только весу измениться, как тут же сигнализация сработает. Может, если взять одну монету, сигнализация и не среагирует, но мы же опустошаем ящики целиком. Так что вначале я ложился на пол, кастовал светлячка пониже и смотрел внимательно, нет ли под ящиком чего-нибудь необычного. Учитывая особенность расположения этой ловушки, вряд ли ее делали особо тщательно, чтобы ее нельзя было никак обнаружить. Все же идея достаточно проста, и те, кто устраивал ловушку, были уверены, что взломщики по полу ползать не будут, пытаясь ее высмотреть, а просто сгребут золото, дав возможность ей сработать. Это может показаться каким-то легкомыслием, но, к счастью для взломщиков, у подавляющей части ловушек и сигнализации есть какой-то серьезный изъян вот такого рода, который позволяет взломщику с большим опытом их разоблачать. Что-то абсолютно совершенное, не вызывающее нареканий, наверное, делают только такие великие мастера, как Грандмаг Гритбэнк. Но так у него же и стоимость этих артефактов должна быть запредельная. Так что вряд ли даже к такого рода мастерам обращаются для обеспечения обычного банковского хранилища. Скорее, чтобы денег сэкономить, к архимагам-артефакторам обращаются, облегчая мне мою сегодняшнюю работу. Пол тут был отменного качества, ровненький, из небольших каменных плиток, выложенных настоящим мастером. Так что высматривать все лишнее на его поверхности под днищем ящиков было достаточно просто. Джоан смотрела с любопытством на то, как я то и дело падаю на пол и тщательно там что-то изучаю. Наконец, когда мы освободили от содержимого уже два десятка этих огромных ящиков, она не выдержала. «Ты на полном серьезе думаешь, что тут где-то все же есть ловушка? Посмотри, сколько мы уже золота загрузили. Наверное, на миллион так точно, а ничего же нету». «Дело в том, милая, что достаточно всего одной ловушки, чтобы то, что я делаю, полностью имело смысл», — усмехнулся я. «И на 30-м ящике я таки эту ловушку обнаружил». Усмехнувшись, предложил Джоан лечь рядом на пол и тоже убедиться в том, что я знаю, что делаю. «Вон там, посмотри. Ближе к дальнему углу ящика, под одной из его ножек. Видишь что-то такое, похожее на монетку по размеру, только серую, чтобы по цвету сливаться с полом? Это оно и есть». «Ну надо же!» — изумленно подняла брови Джоан. «Да, милая, вот мы и нашли то, что я искал, так что этот ящик ни в коем случае не трогаем. А ты теперь давай тоже помогай мне осматривать пол под ящиками. Когда ты уже знаешь, что искать и как это может выглядеть, в этом есть смысл». Джоан, убедившись в том, что не все так просто, как ей показалось сначала, без малейшего сопротивления принялась шлепаться на живот перед каждым ящиком, тщательно ища сигнализацию. «Мы уже с половиной ящиков закончили, когда Элор вернулся и, воплотившись, сказал...» «Ты был прав, Эйсон», — сказал он. «Тут еще три зала. Один из них вот так же ящиками с золотом заполнен, два полностью пустых. Но в одном из пустых залов я нашел тайничок. Жаль, в нем внутри никакого освещения нету. Но он приличный по размеру, так что тебе надо вскрыть его и посмотреть, что там внутри». «Ну, давайте тогда все вместе закончим с этим залом, а потом сразу туда отправимся. Мало ли там найдется что-то, что будет ценнее, чем все оставшееся золото». Поскольку Элор был снова воплоти, то, как и Джоан, старался от меня дальше, чем на 5 шагов, не отходить. Работа пошла гораздо быстрее, тем более, что и Элор стал помогать мне выискивать ловушки. У него же, по сравнению с Джоан, намного больше опыта. Поэтому там, где он смотрел, я уже за ним не проверял. А вот за Джоан, конечно же, проверять приходилось. И, к счастью, она нормально это восприняла и не обижалась, понимая, что она находится на обучении. Именно Элор, кстати, нашел еще одну такую же нажимную ловушку под другим ящиком. Мы, естественно, тоже оставили его нетронутым. Закончив с этим залом, отправились в тот, где Элор нашел тайник. Все свои действия, пока я его вскрывал, я сопровождал пояснениями для Джоан и Элора. На удивление, тайник оказался достаточно неплохо защищен. Две сигнализации и две ловушки. Его заказчик очень не хотел, чтобы до содержимого добрались. Я даже нервничать к концу начал, опасаясь, что тайник пуст окажется. Будет очень обидно. Наконец настал момент открывать дверцу. Изнутри вырвалось целое облако пыли, когда я это сделал. «Давно же никто его не открывал», — сказала Джоан, дважды чихнув. Я аккуратно зажег светлячка. Не в самом тайнике, а прямо перед открытой дверцей. Дополнительная страховка, если внутри найдется еще сигнализация на каст магии. Тайник оказался, как правильно сказал и лорд, достаточно большим. И на две трети, к моему полному удовольствию, был заполнен старыми книгами, а в свободном углу стоял ящик с артефактами. Ну что же, очень неплохо, учитывая, что тайник явно очень давно не открывали. Все это здесь могло пару сотен лет пролежать, а если нам повезло, то и больше, — сказал я. Надеюсь, среди этих книг найдется что-то ценное по алхимии, — согласилась со мной Джоан. Вот так оно и бывает. Планируешь жить долго, делаешь тайник для своих ценных вещей, а потом что-то случается, и ты за ними уже не возвращаешься, — вздохнула Лор. Ну да, ему видней, исходя из собственного жизненного опыта. Конечно, просматривать книги и артефакты мы не стали. Не та ситуация. Потом, все потом. Быстро упаковали все и пошли в последний зал, где еще было золото. Через час мы совсем закончили. Обнаружили во втором зале еще две ловушки под ящиками, ну а золото, по примерным оценкам, мы забрали 5 миллионов, а то и на 6. Я заложил мину, которая должна взорваться, скрыв следы проплавленного отверстия в стене, и поставил таймер взрывателя на 30 минут. Мы спокойно направились по туннелю на выход, вот только в этот раз дальше все пошло не по плану. Похоже, охрана тут работала на совесть, потому что когда мы прошли всего 10 метров по туннелю, я услышал очень характерный писк. И это сработала моя сигнализация, которую я на всякий случай оставил на входе в туннель. «Вход в туннель обнаружили», — сказал ей Лора и Джоан, которые на этот звук не обратили никакого внимания, поскольку его не так и хорошо было слышно. Я сам специально выбирал звук для этого артефакта. На него никто, если услышит, тоже внимания не обратит, как будто какое-то ночное животное пищит себе тихонько. «И что будем делать?» — испуганно спросила Джоан. «Сейчас вернемся. Я поменяю таймер на мини на взрыв через 3 минуты, а потом из туннеля будем сразу пробиваться на поверхность земли. Есть у меня артефакт, который для этого как раз и предназначен, если ты помнишь. 3 заряда, каждый из которых способен пробить по 3 метра земли?» Радуясь, что мы можем выкрутиться из такой ситуации, вспомнила Джоан. «Все верно, он самый». Тянуть я не стал. Конечно, можно рассчитывать на то, что времени у нас еще есть прилично. Вряд ли охрана, найдя туннель около банка, рискнет туда сама сунуться. Ясно, что охранники побегут докладывать начальству, чтобы оно послало туда не простых людей, а магов. А то мало ли кто там забрался через этот туннель в банк. Но проверять свои догадки по этому поводу на практике не хотелось. А то, если мои расчеты не верны, все это может очень плохо закончиться. Так что я быстро поменял таймер, затем вернулся к ожидавшим меня спутникам и спросил у Лора. «Что скажешь, тут меньше 9 метров до поверхности земли, или стоит подняться повыше по туннелю?» «Меньше, точно», — уверенно сказал он. «Ладно, тогда я пробиваю выход». «Когда все будет готово, Лор, улетаешь отсюда призраком, встречаемся потом в условленном месте. Мы с Джоан уберемся отсюда при помощи эспандеров, задействовав еще и артефакты маскировки. Будьте готовы действовать». Я пробил первый кусок туннеля наверх. И Лор, скинув одежду, которую я сразу подобрал, обратился в Эрегуса и тут же приподнял меня, выпрямившись во весь свой немалый в этом обличье рост, чтобы я мог задействовать артефакт во второй раз. Еще 3 метра нового туннеля вверх, и снова Лор, цепляясь когтистыми лапами за стены, легко поднимает меня повыше. Артефакт срабатывает в 3-й раз, и я ясно вижу над головой звезды. Погода наладилась, получается, пока мы внутри возились. Туннель на свободу готов. Активирую маскировочный артефакт и выкидываю свой эспандер наружу. Обнаруживаю, что стою на газоне 7 метров от стены банка. Тут пока что никакой суеты нет. Не мудрено, учитывая, что вход в туннель 100 метров отсюда в парке. Там сейчас и должна быть вся беготня. Терпеливо жду, и вот из туннеля вылетает эспандер Джоан. А пару секунд позже неспешно вылетает призрак Лора. Прекрасно, все на поверхности. Достаю прощу и швыряю эспандер подальше в частный сад дорогого особняка за банком. Ушли мы от банка в полной тишине, без каких-либо проблем, И через пару минут, вскоре после того, как земля вздрогнула из-за взорвавшейся мины, встретились в 700 метрах от него в запасной точке сбора как раз на случай таких вот проблем. Тут тоже был парк, как и около банка, но намного больше по размеру. Настоящий солидный парк с большими деревьями. Илор, обратившись в Хагрикса, подхватил наши эспандеры когтями и нетерпеливо каркнул. Хагрикс очень похож на земную ворону, вот и звук тоже издает очень похожий на воронье карканье. Сигнал был ясен, и мы с Джоан тут же запрыгнули в эспандеры. Поскольку небо сейчас ясное, и в обличье Загурта летать над городом не стоит, монстра такого размера в такую погоду непременно заметят, Илор вынесет нас за город в неприметном обличье Хагрикса, а там обратится в Загурта и уже в таком виде подтащит нас с Джоан в когтях до нашей гостиницы, в которой мирно дрыхнут наши телохранители, понятия не имеющие, чем мы тут занимались. Ветер дул прямо в лицо, так что обратная дорога у Илора заняла полтора часа. И вскоре мы уже тихо, стараясь не разбудить спавших в одном из номеров на этом же этаже гранд-магов, прокрались в свои номера. Проснувшись через 4 часа следующим утром, я занялся изучением новых слов эльфийского языка. Когда закончил с этим, очень захотелось вытряхнуть из пространственных хранилищ найденные вчера книги и осмотреть их. Мало ли там что-то ценное найдется. Но вывалить столько тяжелых книг на ковер в номере означало разбудить Джоан, которой требовалось намного больше часов сна, чем мне. Пришлось подождать еще часик, прежде чем все же разбудить ее. Она совсем еще, конечно, не выспалась, но было уже 10 утра, и идти позже на завтрак означало бы вызвать подозрения у телохранителей. Они, само собой, догадывались, что нас в номере ночью не было, но наверняка думают, что мы отлучались на пару часов заняться портальной охотой. А вот если дать Джоан проспать до 11, то им станет ясно, что нас не было в номере значительно дольше. Джоан, конечно, совсем не была счастлива от ранней побудки, но и не возмущалась. Мы все эти моменты обговорили заранее. Так что на скорую руку причесалась, мы оделись и спустились в ресторан, прихватив по дороге Илора. Сиднеш и Юрак уже были там и возбужденно обсуждали новость, которая была у всех на устах в городе. Ночью кто-то в столице ограбил один из банков. По слухам, украдено золото на несколько миллионов. Мы тоже с интересом приняли участие в обсуждении, гадая, кто бы мог организовать такое вот преступление. Попутно покушали, и Джоан потребовала от гранд-магов переместить нас в королевство Заракатан, чтобы осмотреть местные лавки с артефактами. Ясно, что с намного большей охотой она бы отправилась домой, чтобы отоспаться там всласть, а затем начать вместе с нами разбирать трофейные книги и артефакты. Но нужно было делать вид, что мы продолжаем свое путешествие, так что вскоре мы уже расхаживали по лавкам в столице королевства Заракатан. Потратили на это 2 часа, и только тогда Джоан вздохнула и сказала: «Нет никакого толку здесь что-то искать, всякая ерунда. Пожалуй, я напутешествовалась всласть. Сиднеш, открывай портал в Академии Дерзких в Торгалдоре». Гранд-маг, судя по его лицу, с которым он открыл портал, и сам был рад вернуться в нашу новую академию. Что ему эти столицы, которые мы посещали последние дни? Он в них бывал уже 10 раз. Ну и, конечно, ему комфортнее нести свою службу телохранителя, сидя вместе с Юраком в уютной комнате, которая им выделена в Академии Дерзких, чем путешествуя из города в город вместе с нами. Тем более, что мы им обеспечиваем кормежку с герцогской кухни из пространственных хранилищ, которая будет получше той еды в ресторанах, что попадается нам во время путешествий. Джоан отправилась сразу спать, сказав, впрочем, гранд-магам, что займется работой над эликсиром в лаборатории, и ее нельзя тревожить по пустякам. А мы с Илором отправились в подвал, в котором оборудовали себе несколько хорошо защищенных от чужого любопытства помещений, и там достали трофейные книги и артефакты. Илор занялся артефактами, надеясь опознать из них хоть один, если повезет, не так их и много было в том ящике. А я принялся просматривать книги в надежде найти что-то стоящее. Была, конечно, надежда на то, что попадется какая-то из тех 13 книг, что находится в моем самом актуальном списке. Но я понимал, что шансы на это слишком малы, и так оно и оказалось. Зато нашел одну книгу по артефакторике с обильными вставками на языке высших демонов и одну книгу по алхимии без таких вставок, но очень древнюю. Джоан наверняка ей заинтересуется, когда проснется. Илор был счастлив, сумев опознать целых два артефакта. Оба были боевыми, но, к сожалению, ничего особо выдающегося из себя они не представляли. Один позволял метнуть небольшую скалу, другой взрывал землю под ногами цели. Впрочем, учитывая, сколько отрядов боевиков у нас будет в клане со временем, и они тоже пригодятся. Ну а я, договорившись с Аркошем о том, чтобы он собирал всю появляющуюся информацию о банке, что мы сегодня навестили, вспомнил, что обещал Терельту принести побольше книг по некромантии из наших старых запасов. Жаль, что в новой добыче ничего вообще по некромантии не оказалось. Значит, придется прогуляться к нашему тайнику в Аргентию.